Ревун. Кто-нибудь, стяните с меня простынь. Лежу, смотрю на себя, как подымается, опускается моя грудь с двумя сосками. Шевелятся на ней волоски, а на животе заснул хер. Смотрю налево, а там он, завернутый в простыню. Туго, как гусеница в кокон за два дня до того, как стать бабочкой. Погода не холодная, просто утро выдалось прохладным. Он лежит так, будто кто-то согласился, чтобы он остался, или наоборот устал его выпроваживать. Вначале я подумал, что он просто крашеный в блондина латинос. Но он мне сказал, я стопроцентно белый сын греха, дорогуша. Сбоку часы у кровати показывают утро. Хотя небо за окном этого подтверждать не спешит. Бруклин в синеватом тумане. От света фонарей лишь сгущается темень в проулках, где мужчин убивают, женщин насилуют, а мудаков-слабаков грабят и отвешивают им по две пощечины, как сукам. Знай, членосос, такая тебе цена. 3 недели назад. Ночь субботы. Место действия — проулок. Иду домой, срезая путь. Поджарые мышцы под майкой напружинены. Не от спортзала, а от крака. А за мной, как мусульманская жена, тянется тот блондин. Мы оба молчим, и только Деннис Уильямс поет «Похлопаем моему парню» в окошке второго этажа, откуда по водосточной трубе протянута веревка с уныло висящими трусами. Чё, голубки, обжиматься тут вздумали? Как кусочек пазла отлепляется вдруг от стены проулка Нигер. Вы, любители ванильных помадок, не то гетто себе для обнимашек присмотрели. У нас тут в сраку не лупятся, у нас по ней лупят. Мой блондин делает осторожный шаг назад, но я ему говорю «стой». Блондин тихо шипит, как бы предостерегая, что этот нигер сейчас на меня накинется. Я делаю нырок влево, левой рукой дергаю нигеру руку к низу, а правой в развороте леплю ему костяшками в нос. Нигер вякает, но уже от того, что получает от меня коленом по мудям. Я выдергиваю у него из руки нож и пришпиливаю за оба запястья к заколоченному окну первого этажа. Он распятый орет, а я командую блондину. «Бегом марш!» Тот ржет, но слушается. Мы припускаем бегмя оба, хлопая друг друга по задницам и хохочем, и распаляемся. Затем останавливаемся, и он суется мне в рот языком, на что я говорю «убери, откушу». Забежав в мой подъезд без лифта, мы мчимся вверх через 2 ступеньки. Вот моя площадка. Я распахиваю дверь, расстегиваю на ходу пряжку. Штаны спадают на пол. Сдергиваю до колен трусы и становлюсь на диване раком. «А спида не боишься?» — спрашивает он, смачивает плевком себе хер и вставляет. «Не-а», — отвечаю я. «То было 3 недели назад. А сегодня? Это сегодня. Итак, утро. Ноги уже на полу. Солнце скоро все равно появится, так или иначе. Ост-норд-ост. Ну-ка, потянем за этот край простыни, чтобы он выкатился наружу. При этом он грохнется об пол, но зато хотя бы перестанет храпеть». Ишь, обтянул себя простынёй туго, как гондоном. А зачем? От чего бережется? Тянем, потянем, тянем, потянем, тянем. Надо же, пидор, даже не просыпается. Попробуем запомнить его лицо. Волосы каштановые, борода из-за гривок с рыжинкой. На поребячьей белой груди растительность тоже рыжая. «Ах ты, скверный мальчуган, на тебе!» — приговаривал он всякий раз, когда засаживал глубже. Ну вот, наконец я его из простыни вытянул. Теперь он лежит на спине. Но даже это его не разбудило. Спит. А может, отдал концы? Да ну. Вчера на стренде Бертрана Рассела мне встретить не удалось. То, что я мыслитель, здесь знают немногие. Может, открыть окно? Или лечь обратно на кровать, потереть ему волосатую грудь и соски, вставить язык ему в пупок, провести кончиком до причинного места? Взять за щеку, начать посасывать, и тогда он проснется? Прошлой ночью он был еще одним умом, открывшим для себя что-то новое. Не думай, что человек, которого ты трахаешь, — это сука в мужском обличье. Я закрыл ему рот указательным пальцем и показал, для чего у меня на самом деле дырка. «Я люблю тебя». «Нет, я не это имею в виду», — сказал я. «Дать ему по ногам, чтобы проснулся, и выставить за дверь. Или оставить его, и тогда к твоему возвращению он может быть по-прежнему здесь. Оставить, и, возвратившись, ты застанешь свою халупу обчищенной дочисто вместе с тараканами. Дать ему по ногам и выпнуть отсюда. Оставить его здесь, а вернувшись, разделить с ним дорожку. Денег он с тебя не спрашивал. На небе розоватая полоска. Ост, норд-ост. Скоро точно взойдет солнце. Этот поворачивается на бок, затем снова на спину. Представь, что это кино. В этой части ты одеваешься, а парень просыпается. Только там парень будет девкой. И один из вас говорит: «Радость моя, мне нужно идти». Или вы остаетесь в постели и занимаетесь чем-нибудь еще. У мужчины просто непременно до пояса, у женщины по грудь. Только такую халупу, как твоя, в кино никогда не покажут. Не знаю. Может, и мне сейчас снова улечься, подлезть ему под руку и остаться в такой позе дней на 5. Да. Сделай это. Прямо сейчас. Пусть сегодня станет тем самым днем, который пройдет без тебя. Сделай именно так. Вот перед тобою не мальчик, но муж. Раскинувшийся на простыни с таким видом, словно он одобряет все и не переживает ни о чем. Я прислушиваюсь к тому, что произошло во мне нынче ночью. Лихой человек хер в себя не впустит. Но я не лихой, я хуже. Лихой не покажет своему ёбарю, что получает от ебли удовольствие, потому что тот тогда почувствует себя наверху. Можно встать раком, нагнуться, чтобы тот подошел сзади и вставил. Немного постонать, повтягивать зубами воздух, поприговаривать: «Ну давай же, жарь меня!» Как белая девка, которая в порнухе подставляет дырку под черный член. Но дело-то в том, что ты действительно хочешь выйти вопить. Так что дело не в этом белом недоумке, а в тебе. В том, что ты хочешь выть и стенать. Но не можешь этого допустить, потому что выть и стенать означает полностью отдаться. А ты этого не можешь. Не можешь отдаться никому. Ни этому вот белому, никому бы то ни было еще. Если ты не начинаешь стенать, то ты не баба. Ты не создан для этого. Не создан по рождению. Вот отсиди срок, тогда и говори. Насрать, что там сказано в Библии. А по мне так дырка — это просто дырка. Делай вклад или снимай со вклада с каким-нибудь остатком. Ты или вкладчик, или банк. В тюрьме ты по-любому всегда что-нибудь носишь в жопе. А все жопники за решеткой присовокупляются к одному торговому маршруту. Козел с востока таранит товар козлу с запада. А пункт назначения — козел на юге с деньгами или другим товаром. Пакет кокса, пачка жвачек, плитка шоколада, Марс или Сникерс. Ганжа, гашиш, пейджер, тюбик пасты, блистер таблеток, ксанекс, перкацет, сахар, аспирин, сигарета, зажигалка, табак, мяч для гольфа с табаком или коксом, папиросная бумага, спички, блеск для губ, смазка для жопы, шприц с колпачком, дюжина лотерейных билетов. 3 года в тюрьме, и хер становится всего лишь еще одной штуковиной, которая запихивается в задницу. У этого, что раскинулся на кровати, акцент не как у нью-йоркца. Не думай, что когда-нибудь снова с ним встретишься. Хер — это всего лишь елдырь. Всех их и не упомнишь. Начиная с Майами и грёбаного Гризельды Бланка. Пора двигать в аэропорт. 6:15. Через 9 часов из Ямайки вылетает Джоси. Часов через 12-13 он будет здесь. Мы собираемся в дом на Бруклине, который он наметил еще с Ямайки. В каждом квартале Нью-Йорка есть точка, где торгуют крэком. Но он хочет посмотреть именно эту. Он заранее хочет знать, кто покупает кокаин, а кто его продает, чтобы можно было лично доложиться Медельину. Так он сказал по телефону. Я спросил, надежна ли эта линия. Он смеялся, не переставая 3 минуты, а затем сказал: «Делай свою работу и меньше пялься в ящик». «Нью-Йорк надо взять в клещи плотно, как Майами», — сказал Джоси, но не сказал, верит ли он в то, что я могу такое обеспечить. «Ну а я просто хочу подлезть под руку этого вот парня и там жить». Он сказал, что в Нью-Йорк приезжает за тем, чтобы охолонуть от Ямайки. А Ямайка, пожалуй, должна всерьез охолонуть от Джоси Уэйлса. 2 недели назад через Бруклин проезжал инфорсер и пробросил весточку о том, что должно случиться в мае. Пришла и ушла Пасха. И Рема, этот прыщ на заду у Копенгагена, как обычно, развыступалась. Никто не знает, где заканчиваются мусорные земли и начинается Рема. Но, по крайней мере, раз в год она надувает щеки и заявляет, что хочет большего. То есть чего-то большего, чем быть подсрачником у Копенгагена. А думает, что может типа требовать и пригрожать, что переметнется к ННП. С севера у них мусорные горы, с юга море. но не вздумайте есть рыбу, которую мы удим. Суббота, 9 вечера. Может, 10. Наверное, все еще жарко. Мужчины играют в домино, женщины на задних дворах заняты пастерушками возле колонок. Детвора играет в дэнди-шэнди. И тут на улицу влетают 6 машин и поворачивают 3 влево, 3 вправо. Из первой выскакивают Джосси и еще 5. И еще 1,5 выскакивают из остальных 5, каждый с М-16. Джосси со своим отрядом припускает трусцой вдоль дороги, а мужчины, женщины и дети с воплями бросаются в рассыпную. Мужчина с женщиной подбегают к дому, но Джосси идет по пятам и срезает их уже у дверей. Его парни открывают огонь и расстреливают всех доминошников. Двое пытаются убежать, но попадают под пляску пуль. Хватает своего соплезвона и пускается на утек какая-то женщина. Отряд перебегает от дома к дому, от забора к забору. Они свешивают через цинк свои стволы и тра-та-та-та-та. Мужиков здесь как будто нет. 19 ганменов бегают и стреляют. Люди, обезумев, носятся, как тараканы. Джосси Уэйлс никогда не бегает, он ходит. Видит цель, взвешивает. Не торопясь, подходит и убивает. Ганмены пулями превращают заборы в решето. Кто-то подстреливает пацаненка. Какая-то баба вопит так громко и долго, что Джосси подходит к ней и подставляет ствол ей к затылку. Из ремы своих ганменов он отводит, оставляя позади 12 мертвяков. В Копенгаген приезжает полиция. Но только и делов, что конфискует 2 ствола. Дона трогать никто не смеет. Сюда, в Нью-Йорк, едет Джосси. Не знаю, приезжал ли он сюда раньше. От него же не дознаешься. Его братки в Бронксе держат под собой окраины. Застолбились здесь, говорят, еще с 66-го года. С 77-го торговали травкой, а потом переключились на кокаин. Ну а там и на крэк. Беляк. Его тут еще белой жонкой называют. Бизнес растет как на дрожжах. 150 тонн ганджи, 100 кокса. Бронкс — это база, а из нее продукт поставляется в Торонто, Филадельфию и Мэриленд. Не знаю, что Джосси этот тип нашептывает про меня. Может, ему такой работник, как я, здесь не нужен? Или, может, тот тип наговаривает ему? Зря ты его сюда прислал. Не зря ведь, когда при поставке нужна силовая поддержка, он подсылает людей из Кингстона, Монтего-Бэй и Святой Анны. Вот весь он, этот твой, ненадежный. Так меня ему за глаза называют. Но говорят это не мне, а Джосси. Джосси едет в Нью-Йорк. Стало быть, дело во мне. А может, и не во мне, и не в этом, что рядом на кровати. Ямаец, как только приезжает в Нью-Йорк, то сразу растворяется. Цепляется за своего собрата в Бронксе, чтобы сообща строить свой джемдаун между Бостон-Роуд и Ган-Хилл. Но не я. Хотя я тоже хотел раствориться. Поэтому из Майами и двинул в Нью-Йорк. Мотаюсь тут до ночи. Идти-то особо некуда. На журнальном столике 3,5 дорожки кокса. Этот на кровати так и лежит на спине. Руки сцепил за головой и смотрит на меня. Помню прошлую неделю в Ист-Виллидж, парковочную площадку за многоэтажкой. Этот белый, расшиперев ноги, раскинулся на шезлонге, будто на пляже. Каштановые волосы, рыжая борода, на белой груди рыжеватая поросль. Голубые шорты закатаны так, что я вначале подумал, это бикини. «Загораю», — говорит. «Солнечная ванна». Я спросил. «Ты думаешь, если так посидеть, то солнце отмоет тебя дочисто?» Он вынул пачку Ньюпорта, одну сигарету протянул мне. «Ты не отсюда?» «А? Не из этих, говорю, мест?» «Да нет». «Высматриваешь, вынюхиваешь?» «Да нет, собственно». «Тогда как узнаешь, что нашел?»